Рошан закричал. Земля продолжала трястись и грохотать с нарастающей яростью. Каждый толчок отзывался непереносимой болью в раненой ноге. Он ни разу не видел записи о подземном хранилище Звездной Лиги, не видел и схемы огромной системы труб, которую инженеры Звездной Лиги выстроили под Фрипортом, дабы осушить восточную часть реки Вермильон и освободить пещеру в горе. Вода была отведена в Хельмскую яму. Древний разлом на многие километры, проникавший в кору планеты. Позднее, когда Фрипорт оказался разрушен, каналы открылись, и воды маленького моря хлынули в разлом. Это маленькое море целых три столетия просуществовало в сердце Ногайских гор. Район являлся сейсмоопасным, что могло повлечь за собой серьезные проблемы, но, к счастью, в этом месте не оказалось ни сколько-нибудь значительных карманов с магмой, ни других высокотемпературных источников. Здесь тоже когда-то было достаточно горячо. В результате тектонического сдвига образовались Ногайские горы, молодые и не вполне еще успокоившиеся. Но миллионы лет они молчали. Целых три века спокойным оставался и ядерный реактор базы Звездной Лиги. Он производил количество энергии, необходимое для поддержания жизнеспособности памяти библиотеки, и был готов открыть восточные ворота, среагировав на соответствующий код. Впрочем, всегда существовала возможность того, что появится кто-то, не знающий этого кода, и попросту взорвет восточные ворота вместо того, чтобы открыть дверь с помощью компьютера. Даже гранитная стена весом в 10 миллионов тонн не была гарантией от решительного налетчика. Инженер, создавший всю эту систему, майор Киллер, прекрасно знал, что несколько с умом установленных зарядов пластиковой взрывчатки либо направленные лучи тяжелых лазеров могут легко обрушить стену или прожечь ее. Поэтому он установил приборы, следящие за целостностью восточных ворот и других участков комплекса. Если ворота либо библиотека подвергнутся разрушению, это будет означать, что в пещеру проникли варвары. А варваров нельзя допускать к сокровищам склада. В глубине горы реактор вырабатывал тепло в природе, существующее лишь внутри звезд. Когда он нагрелся еще сильнее, то подземное море превратилось в пар, и существующий с сотворения мира баланс геологических сил нарушился. И кора планеты зашевелилась. Всего этого Рошан знать, конечно, не мог. Он просто ощущал, что грохот под горой стал громче. В полной темноте с потревоженного землетрясением потолка пещеры начали падать камни. Теперь обрушивались уже целые глыбы. Свежеотколотые грубые камни размером с человеческую голову срывались с потолка и стен, падая на лежавшего человека. Рошан в отчаянии сжал рукой покалеченную ногу и начал подползать к отверстию в стене. Его охватил пронзительный, подобный клаустрофобии, страх перед ревущей тьмой. Страх сотрясал его душу с такой же силой, что и огонь, пылающий в ноге. Сквозь пыльный мрак прорезался новый звук. Грохот расколовшегося камня. Что-то вспыхнуло перед глазами регента Звездной Сети. Он взглянул вверх и снова закричал. Стена, перегораживающая вход в промытую рекой пещеру, оказалась ослаблена, когда по приказу Рошана были взорваны ее подпорки. Затем ее еще больше ослабили манипуляции стрельца. Землетрясение разорвало последнюю из монокристаллических стальных опор, и 10 миллионов тонн гранита обрушилось внутрь пещеры. Рев изуродованного камня не стихал еще долго после того, как оборвался крик Рошана. Флот шаттлов достиг ускорения в 1 гран. Они уходили с Хельма. При таком ускорении Грейсон спокойно мог ходить по палубе транспортного отсека, разговаривая с усталыми и грязными людьми, которые столпились вокруг него. Но чувство усталости постепенно сменялось радостью победы. Вместе с Грейсоном совершали обход Лори и Аллард Кинг. Когда они приблизились к группе беженцев, вперед выступил адепт Звездной Сети по имени Лараби. На нем были все те же одежды, запачканные кровью во время схватки в пещере Звездной Лиги. «Адепт Лараби», — произнес Грейсон. «Я слышал, что именно вы нашли Алларда Кинга и доставили его на корабль. Я был занят погрузкой и не успел услышать всю историю. Мне хотелось бы лично поблагодарить вас». Адепт сжал руку Грейсона. «Я очень рад, полковник. Мне на глайдере все равно было по дороге. Я нашел ваших людей, Кинга и пятерых солдат, когда они спускались с горы». «Ха! Мы скорее ползли по склону, как полудохлые червяки», — вмешался Кинг. «Землетрясение уже бушевало вовсю, мы даже стоять не могли. Он нас спас, полковник. Я чертовски хорошо знаю, что это он спас Дженнис, того юного старшего капрала, поскольку она истекла бы кровью до того, как мы прибыли бы на корабль сами». Грейсон посмотрел в глаза адепта. «Я не согласен с тем, что делала на Хельме звездная сеть Лараби. Но это нисколько не уменьшает всей важности того, что сделали для нас лично вы. Для меня и моих людей. Я высоко ценю это». Лараби вгляделся в лицо Грейсона. В глазах командира Серого Легиона Смерти все еще таились боль и мрак, изгнать которые не сумели даже победа и освобождение. «Послушайте, полковник, да? Не стоит судить обо всем по действиям одного человека». Грейсон покачал головой. «Рошана? Возможно, мы никогда не узнаем всего. По-видимому, он работал один». Лараби замялся. «Скажу вам откровенно, полковник, я не знаю, это работа его одного или нет. Вряд ли такой отвратительный дьявольский план мог состряпать один единственный человек. Но я никогда не поверю, что система нового порядка, которой я отдал всю свою жизнь, способна на подобные чудовищные деяния». «Как бы то ни было», — мягко сказал Грейсон, — «свершившееся событие свидетельствует о многом. Сила, которой обладает звездная сеть, окутана мистицизмом, и этого достаточно, чтобы создать целую армию рошанов». «Я клянусь вам, полковник, что ничего об этом не знал. А также клянусь, что ваше имя, как и имя вашего легиона, будет очищено. Если к плану имеют отношение какие-либо высшие чины звездной сети, они не рискнут воспрепятствовать этой реабилитации. Слишком много людей знает правду. Они найдут виновников уничтожения Тяньданя, лорда Гарта с генералом Клейдером». Глаза Лараби сверкнули. «Я буду говорить с моим начальником Натери. Мне кажется, публично они поддержат теорию, что Рошан – маньяк-одиночка, а Тиньдань – его идея, которую воплотил герцог Ирианский в обмен на добычу со склада Звездной Лиги. Вы не будете больше считаться ренегатом, полковник». Грейсон кивнул. «Это хорошо. И я благодарен вам за усилие отстоять честь моего полка. Хотя запоздалая правда уже не поможет миллионам людей на Сириусе 5. Так же, как и Морли, Брандонсону, Дьюлани, всем тем, кто погиб. Не забывайте о живых, полковник. Жизнь продолжается». Жизнь. Ремидж был жив. Правда, жизнь в нем едва теплилась. Над раненым хлопотали корабельные врачи. У Клея рука висела на перевязи, зато он снова встретился со своей женой и сыном. Жива Деннис Тейлор и Лори. Грейсон обхватил ее одной рукой за талию и притянул к себе. «Лори жива! Это самое главное!» «Да, жизнь продолжается», — повторил Грейсон. «И за это я должен поблагодарить вас, адепт Лараби. Мы в неоплатном долгу перед вами». «Почему же?» «А лорд Кинг рассказал мне о ваших подозрениях насчет звездной сети, пока мы ехали на ваш корабль». Лараби опустил взгляд на свои руки. «Возможно, я могу прибавить к этому одно из моих собственных сомнений, если узнаю, что у вас есть ваш собственный план. Распространение данных из этой библиотеки по всем мирам». Лараби снова уставился в свои ладони. «Мне просто хотелось бы знать». «Знать что?» «Я хотел бы знать, помогая вам распространять эти знания, Помогу ли я исправить зло, совершенное безумным ренегатом Рошаном, или же стану ренегатом сам?»